Успеваемость в вашей школе просто невероятная». «Да». «Действительно, это было непросто», — начал Бёмсок. «Мы переработали программу полностью, и благодаря слаженной работе всего коллектива школы получили по-настоящему впечатляющий результат». «Не раскройте секрет, в чем изюминка? Как вам это удалось?» «Многого не расскажу, но могу намекнуть, что главное — объединить учащихся и дать им стимул. Цель, ради которой каждый из учеников будет стараться идти к ней, несмотря ни на что». «Очень интересно», — кивнула с улыбкой девушка. «Скажите, ходит слух, что в школе Дайвегу запрещено пользоваться телефонами. Это правда?» «Нет, нет, конечно», — улыбнулся директор. Он быстро прокрутил в голове все, что ему известно о группе «Надущеки», и тут же добавил. «Это инициатива самих учеников. Вы, наверное, видели все эти фотографии кружек с кофе». «Да, это тоже резонансная история», — кивнул репортер. «Ученики школы Дайвегу просыпались на рассвете. Об этом уже писали». «Так вот, с телефонами также. Совместно с преподавателями мы смогли донести мысль до наших учащихся, что телефон и интернет съедают львиную долю времени. Причем не дают ничего взамен. Поэтому многие отказываются от смартфонов». «Скажите, они полностью отказываются от телефонов?» «Нет. Точно нет. Кто-то берет с собой старые модели. Вы, наверное, не помните, но раньше сотовые телефоны были с кнопками и без всякого интернета». Бёмсок вышел из машины и огляделся. Мрачные тучи надвигались с запада, усиливался ветер. Директор поежился, поднял воротник и открыл заднюю дверь автомобиля, откуда достал букет цветов. Шаг за шагом он шел между рядами ровных надгробий. Пройдя несколько сотен метров, мужчина остановился у неприметного серого камня женщины с фамилией Сок, положил рядом цветы и тяжело вздохнул. Он молча достал из кармана небольшой платок, постелил его рядом и уселся на землю, взглядом уставившись на приближающиеся тучи. «Прости, мам, я давно не заходил», — тихо произнес он. «Очень увлекся работой. Не держи на меня зла». Бёмсок хмыкнул и произнес. «Я очень сильно продвинулся в... В общем, познакомился с людьми в министерстве. Помог по мелочи и... В общем, один мой знакомый хотел забрать к себе. В министерстве трудно работать без проверенных и надежных людей». Медленно и тихо начал говорить мужчина, а тут... Тут словно гром среди ясного неба. Директор поник, плечи опустились. «Помнишь, когда я заканчивал школу, ты умоляла директора, чтобы мне не портили характеристику для университета? Я тогда протащил бутылку соджу в школу». Бёмсок грустно усмехнулся. Тут все немного сложнее, но характеристику мне подпортили. В общем, меня уволить хотят». Мужчина хмуро опустил взгляд с туч на траву под ногами. Остановив взгляд на первых каплях на своих брюках, он продолжил. «Я уверен, что это... Это глава родительского комитета Осака. И поперек горла все эти собрания в школе». На несколько секунд он умолк, снова поднял взгляд к небу и продолжил. «Прости, что прихожу, когда меня накрывают проблемы», — тихо произнес он. «Мне просто не к кому идти. Я обещал тебе, что женюсь после университета. Учеба была сложная, я старался. Потом обещал, что женюсь, когда встану на хорошую должность, а теперь... Теперь некому обещать». Бёмсок прикусил губу, покосился на надгробие и произнес. «Теперь ни должности, ни семьи». Секунд 10 директор просидел молча, пялись на свои штаны. Появлялись одна за другой капли дождя. «Я очень скучаю». Наконец выдал он, втягивая голову в плечи. «Очень хочется послать все к чертовой матери. Министерство с их постоянными планами и проверками. Родительский комитет, сующий нос в учебный процесс. Эту прогнившую систему, в которой приходится улыбаться и кланяться всем и вся». Бёмсок шевельнул челюстью, поднял взгляд к небу, откуда капли мелкие капли, и продолжил. «Хочу прийти к тебе, чтобы опять пахло твоими оладьями». Тут он сглотнул и прикусил губу. «Я ел оладья на приеме у самых влиятельных людей в стране. Ел оладья в самом дорогом ресторане в городе. Знаешь, они вкусные, но так не пахнут. Что ты в них клала, мам?» Бёмсок шмыгнул носом, вытер выступившую влагу на глазах и нервно усмехнулся. «Ты говорила не сдаваться», — спустя несколько секунд произнес он, глядя, как из-за холма к нему движется плотная стена дождя. «Я так и делал. И в университете, и после, когда работал учителем. Даже когда меня заставили перейти в Когудо. В это место для отбросов. Даже там. Я не сдавался, но сейчас. Бёмсок тяжело вздохнул. Я устал, мам. Устал вертеться в этой яме со змеями. Я не гадюка и не питон. Там я мышь, мама. Мышь, которая шипит и делает вид, что она змея. Директор окончательно осунулся и опустил голову. В этот момент его накрыл ливень, щедро поливая мужчину в костюме, что сидел на траве у надгробия. «Все, что я делал, коту под хвост из-за...» Тот мужчина поднялся. «Я думал раньше, что проблема в Хигае. В этом баламуте, но... проблема не в нем. Сейчас он пытается что-то делать. Не знаю как, но в газетах статьи про нашу школу. У меня сегодня брали интервью люди с центрального канала. Но это все... это так не работает. Проблема в другом. Проблема в людях. Системе и людях». Бёмсок опустил взгляд на цветы, шмыгнул носом и произнес. «Прости, что прихожу только когда проблемы, мам. Мне больше не к кому идти». Секунд 20 Бёмсок стоял, сутулившись перед могилой, не обращая внимания на ливень, что промочил его до нитки. «Мне тебя очень не хватает, мам. Твоих оладьев и твоего ворчания». Мужчина поклонился в пояс ровной спиной, а затем произнес. «Я буду делать, как ты говорила, мам. Я не сдамся».